Пословицы. Под лежачий камень и вода не течет. Труд человека кормит, а лень портит. Дело мастера боится. Загадки. Два братца в воду глядятся, век не сойдутся. Речные берега. Один говорит: «Побежим, побежим!» Другой говорит: «Постоим, постоим!» Третий говорит: «Пошатаемся, пошатаемся!» Вода, берег, трава. Скороговорка. Хохлатые хохотуши хохотом хохотали. Ха-ха-ха-ха-ха!